19-21-23-59. Дверь вагончика раскрылась сама. Озабоченный молодой человек у джинсовой спецовки выдвинулся из темного нутра спиной. В руках он держал какую-то коробку, скорее всего тяжелую, но, увидев Клавдию и мужчин, даже забыл поставить ее на землю. «Здравствуйте, мы к вам с просьбой», — начала Клавдия, мысленно умоляя молодого человека отказать однозначно и бесповоротно. «Вы не позволите моему мужу покопаться тут?» «А что, покопаться? Ну, конечно, пусть копается!» Почти равнодушно вдруг ответил молодой человек. «А что нужно-то?» «О, мне много чего нужно!» — совершенно обнаглел Федор. «Мне нужно трамплер, у меня москвичок 411-й». «По маркам не сортируем», — виновато улыбнулся молодой человек, — «только по годам. Вон там таблички есть с 86-го». «Ага», — радостно потер руки Федор. К этому моменту Клавдия уже была рада, что молодой человек сразу не послал странную троицу подальше, потому что за спиной хозяина, в глубине вагончика, увидела необычное сооружение. К потолку были подвешены на ниточках и проволочках разноцветные елочки, которые от дуновения ветерка причудливо танцевали. Внутренне Клавдия ахнула, и это был далеко не радостный ах. Дежкина испугалась. Вся ее теория с елочками была, конечно, чистой воды туфта, действительно, бабская интуиция. Она даже сейчас не считала ее зацепкой. Это была блажь, действительно лирическое отступление, ведь она даже не была уверена, что именно на эту свалку отвезли взорванный «Мерседес». И только халявные посягания Федора делали поездку на свалку более или менее оправданной. Но что ее блажь вдруг сбылась с такой стопроцентной точностью, именно этого Клавдия испугалась. «Нет, так не может вести хорошим людям», — панически думала она, — «это не к добру». Но елочная причуда была настолько похожа на ту, что нашли рядом с дохлой собакой, что Клавдии ничего другого не оставалось, как сказать молодому человеку: «Ой, какая прелесть! Сами делали?» «Сам», — почему-то с вызовом сказал молодой человек. «Надо же! И сами придумали?» «Сам придумал. А можно посмотреть? Смотрите». Клавдия, прежде чем войти в вагончик, оглянулась. Федора уже и след простыл. Его гопсековские стоны были слышны уже откуда-то из-за горы покореженного металла, а Игорь смотрел на Клавдию так, словно она сейчас взмахнет руками и взлетит. «Действительно, произошло чудо», — трезво думал Игорь, — «и это чудо Клавдия Васильевна предсказала. Я бы на эти елочки никогда внимания не обратил». Пока молодой хозяин свалки относил куда-то свою тяжелую коробку, Клавдия и Игорь оставались в сторожке одни. «Будем брать?» — лихорадочно прошептал Игорь. «Кого?» — не поняла Клавдия. «Действительно, кого?» — думал Игорь. «Того главаря или этого хозяина? Может, всю толпу жучков?» — словно продолжила его мысль Клавдия. «Нет, Игорек. Нам сейчас надо тихонько, на бреющем, не спугнуть». Клавдия быстро перелистывала на столе бумажки, толстые тетради, кося глазом на дверь, пока не появился хозяин. «Вы присаживайтесь», — сказал он, — «чайку?» Клавдия понимала, почему хозяин так радушен. На территорию попадали, конечно, только те, кого пропустили жучки. А жучки пропускали или за большую плату, что редко, или по большому блату. Не мог же знать хозяин, что Клавдию пропустили по физиологическим причинам. Вот и рассыпался в любезностях. «Давно тут работаете?» начала издали Клавдия. Да года 4 уже. Парень то и дело поправлял на руке дорогие часы с замысловатым браслетом. Так делают или от волнения, или когда часы только-только куплены. Клавдия внутренне восхитилась. Удержаться на таком прибыльном месте целых 4 года, не сесть, не получить пулю в лоб — это большое мастерство. «Мастерство в чем?» — сама себя спросила Клавдия. «Задницу лизать или других заставлять этим заниматься?» «Тяжело? Кстати, меня Клавдия Васильевна зовут, а это Игорь, а я Денис», — улыбнулся хозяин. «Да как вам сказать? Не люблю хвастаться. Но до меня тут такой бардак был. Вы же знаете, Солнцево, район не очень благоприятный. Прямо проходной двор из свалки устроили. Какие-то бомжи здесь жили. 2 раза убили кого-то, а пожаров было не счесть». Денис говорил с легким волжским оконьем. «Это въедается в человека. То ли сам с берегов Великой Русской реки, то ли от родителей передалось. Ну и как же вы?» — продолжала нейтральный разговор Клавдия. «Пришлось с милицией связываться. Дежурство тут было круглосуточное». «Угу. Так значит, с местными милиционерами дело иметь не стоит», — подумала Клавдия. «И этого Дениса, и того крепыша надо будет крутить через мур. А то, что здесь есть чего раскрутить, ежу понятно, как говорит Макс». «Ключика на 17 не найдете?» — влетел в вагончик Федор. Глаза его блестели, как новенькие гайки. «Открутить надо. Пожалуйста», — полез в ящик Денис. «Что-то нашли? Да так, пустяк, я потом покажу». «Вы направо идите, там машины посвежее. Хотя что тут особенно искать? Все растаскивают еще по дороге». Федор схватил ключ и умчался. Игорь поднялся и вышел за ним. «Молодец», — отметила про себя Клавдия, — «пусть и Мерседес заодно поищет». «У меня тут одни корпуса в основном», — продолжал разговор хозяин. «И вот так копится, копится годами. Раньше хоть вывозили на переплавку, а теперь дорого». «Но тут ведь железо», — вникла в заботы Дениса Клавдия. «Железо», — мрачно согласился хозяин. «Была бы медь или алюминий, сразу же нашлись бы желающие». «Железо. Наше железо очень плохое. Копейки стоит. Возиться с ним дороже». «И чего же ты тогда здесь торчишь?» — иронично подумала Клавдия. «Такой сознательный. Мне, друзья, давно работу предлагают. Фирму организовать. Брось, говорят, свою ржавчину». Невольно отвечал на вопрос Клавдии Денис. «А я не могу. Знаете, с детства всю эту машинерию обожаю. Мы с отцом 2 победы своими руками собрали. А из такого хлама, а я тут порядок навел». Сказала Клавдия просто, чтобы что-то сказать. Но Денис мигом ухватился. «Вы, наверное, про тех жучков на входе подумали. Дескать, знаем. Имеет Денис Харитонов тут на хлеб с икрой». Хозяин искренне огорчился. «Все так думают. Они с вас, поди, плату взяли или как?» «Плату», — быстро сказала Клавдия. «Вот то-то и оно. А я к ним никакого отношения. Хотите, верьте, хотите, нет». «У вас и жена есть?» — спросила Клавдия. Такой вопрос в устах женщины всегда почему-то звучит сочувственно. «Да нет, нет жены», — в тон вопросу вздохнул Денис. «Как это? Машина есть, а жены нет? Как можно простодушнее?» — сказала Клавдия. «И машины нет». «Никогда не поверю», — рассмеялась Дешкина. «Можете себе представить». «Клав, товарищ, я умоляю», — кричал еще издали Федор. «Игорь, неси из машины трос, вот ключи». Он появился на пороге вагончика с таким видом, словно только сейчас ему явился инопланетянин. «Трос?» — не понял Игорь, заглядывая на Клавдию из-за спины взбудораженного мужа. «Товарищ, умоляю, я заплачу, сколько скажете. А что, в чем-то дело-то?»